Эпилог. Холодный ветер подымал мелкие волны с дробным плеском, набегавшие на песок. Сосны шумели в унисон с морем, и этот монотонный ритмический шум одновременно усыплял и освобождал сознание, унося мысли куда-то в беспредельную даль времени, будя мимолетные отзвуки в памяти четырех чувств. Гирин заметил, что Сима стала зябнуть, и поднялся, чтобы увести ее с безлюдной стрелки. «Пойдем через острова», — предложил он. Крепкие невысокие сосны упруго стояли на ветру, сыпавшим каскады листьев с гибких золотых берез. Могучие ели воротами чернели впереди. На поляне за ними горело холодным огнем море золота и пурпура. Зеленовато-серебряные листва ив и темные их стволы склонялись над коричневатой чистой водой, а опадавшие клены и ясени усыпали густую хвою голубых елей россыпью апельсинных листьев. Особенная хмурая радость наполняла людей от осенней красоты и суровости неба, ветра и низких облаков. Гирин и Сима перешли третий Елагин мост и оказались на Приморском проспекте напротив бывшего буддийского храма. Сима остановилась в восхищении. Массивный забор дикого камня ограждал небольшой сад с желтыми лиственницами и оголенными дубами. Массивное здание тибетской архитектуры из негладкого серого гранита с обрамленными черным лабрадоритом проемами окон и дверей, красные, белые, зеленые и синие кафельные полосы чередовались на карнизе фронтона с рядами фарфоровых кружков. Позолоченные колокола, колесо и две антилопы на крыше казались странным диссонансом в этом строгом изяществе формы и цвета. «Здание пустое, смотри, Иван», — сказала Сима. «Вот и надо, чтобы его отдали под твою лабораторию». «Нельзя. Слишком роскошное начало. Такие замахи убивают даже хорошие намерения. Если бы организовался целый институт, большой коллектив, но и тогда понадобится немалый срок. Иные ученые-деятели думают, что дай здание и побольше вакансий, это называется штатные единицы, и разработка той или другой задачи пойдет быстро. А на деле нужны люди, много лет подготовлявшиеся к этому направлению. Но у меня есть идея, с которой я скоро выступлю в печати». «Какая идея?» «Совсем новая. Создать институт обмена безумными, как выражаются физики, идеями. Новыми предвидениями на грани вероятного, научными фантазиями и недоказанными гипотезами. Так, чтобы здесь встречались, черпая друг у друга вдохновение, самые различные отрасли науки, писатели-популяризаторы и фантасты, и уж, конечно, молодежь. Только отнюдь не любители сенсационных столкновений и пустопорожних дискуссий, отдающие дань модному увлечению. Чтобы не было никаких научных ристалищ и боя быков. Товарищеская поддержка или умная критика. Словом, не изничтожение научных врагов, а вдохновенное совместное искание. Вот для такого института, клуба, центра, называй его как хочешь, цель ясна. И только не надо ее путать ни с чем другим, и годится это прекрасное здание. И я буду биться за создание такого института наравне с боями за психофизиологию.